Горошко превращал слова народного контролера в точки тире и отправлял их в невидимые миры. «К тому же очень старая. Поэтому просим перестать строить железную дорогу». «Да как же!» — встрепенулся вдруг Степан Храмов. «Ведь замерзнем же насмерть, товарищ контролер! Давай, давай!» — прикрикнул Добрынин на остановившегося был радист. «Просим перестать строить дорогу и не разбазаривать зря народные средства!» «Стойте!» — крикнул вдруг Горошко. «Прием!» И, схватив огрызок карандаша, стал заполнять однообразными знаками страницы специальной большой тетради для приема радиограмм. Заполнив, стал снова что-то передавать, но уж не со слов Добрынина, а вообще неизвестно с чьих слов, потом снова был прием. «Ты что им передаешь?» — через несколько минут возмутился Добрынин. «Да они тут про мясо спрашивают, какое и сколько?» — походя бросил контролеру радист, не отвлекаясь от работы. Минут 10 спустя он обернулся, посмотрел на народного контролера помягче, спросил, «Еще что-нибудь передать?» «Да, передай привет товарищу Тверину от народного контролера Добрынина». Радист передал. Потом стянул ленивым жестом с головы наушники и, подавшись вперед, прямо лег на радиостанцию, то ли от усталости, то ли от пьяного своего состояния. «Ну что?» — спросил контролер. «Что сказали?» Радист зашевелился, с трудом выровнял спину, обернулся с какой-то пьяновато счастливой полуулыбкой на лице. «Будут строить дорогу», — сказал и вздохнул. «Они ее не строили, а сейчас будут». «Почему?» — удивился молчавший до этого Калачев. «Родине мясо надо, а не золото. Золото сказали до хрена, а мяса нету». В наступившем после этого молчании только сопение спящего Воплахова подтверждало наличие жизни в домике-вагончике. У Добрынина настроение заметно испортилось, а то, что он не мог понять, он зачем родине нужно старое мясо? Опустил народный контролер револьвер на стол, а сам за этот ящик стол уселся, упершись в его поверхность локтями. Калачев тоже уселся за ящик стол. Видно было, что ему далеко не все ясно. Горошко, подремав несколько минут, полуприлегши на радиостанцию, тоже подтянулся своим ящиком стулом к начальнику. Так вся компания снова оказалась за столом, и только Воплахов лежа отсутствовал по уважительной и легко объяснимой причине. Дуй вдруг храпанул, и когда его Горошко потрепал по плечу, оторвал голову от стола и обвел всех мутноватым взглядом. Он ведь не знал, что происходило в вагончике, пока он сидя спал. «Начальник!» — промычал он. «Может, еще по полкружки?» «Угу!» — кивнул Калачев. «Степа, достань ему, да и остальным!» Разлил Степа по кружкам еще мясного самогона. Выпили. Но сумрачное настроение владело всеми. И тихо было за ящиком столом. Тихо и невесело. Добрынин переживал, что пришлось ему первый раз в своей жизни угрожать оружием вообще-то хорошим людям, можно сказать, героически живущим в северных местах. И хотя понимал он, что правда была на его стороне, тем более что защита родины, а с ней и Москвы, от обмана входила в его обязанность народного контролера. Да и какой бы он был контролер, если бы не поступил так, как поступил, но в то же время сидеть теперь рядом с этими людьми после всего происшедшего было неудобно. Дуев, выпив, снова заснул. Калачев уткнул взгляд в кружку и серьезно о чем-то думал. И только на лице радиста Горошко не было никакой печали и никакой озабоченности. Лицо его было покрасневшим и, естественно, радостным, чего нельзя было сказать о Храмове.